Второе корыто, с оставшимся в нем ужином, толкали уже по хорошо протаренному пути и со свежими силами только что прибывших новичков. В большинстве своем они оказались людьми, далекими от уголовных преступлений, и хоть сильно стеснялись поначалу своего обнаженного вида, но сразу утирали слезы на щеках, когда узнавали, что здесь вовсю готовится эпохальный побег. Ко всему прочему, вниз успели сбросить, пожалуй, самого известного и чуть ли не единственного на сегодняшний день борца с создавшимся положением вещей. Купец Тратин в последние дни дошел до открытого неповиновения императору, призывая Венценосного прекратить аресты неугодных свободолюбивых подданных и начать массовое лечение народа от пристрастия к экстрагу, за что, естественно, и поплатился. Монахи даже согласия императора на арест не спрашивали, хотя Тратин убеждал старых каторжников, что император прислушивается к его словам. Новички сумели описать политическую обстановку на данный момент, они знали многое. Благодаря этому торговец пересмотрел многие свои планы, которые изначально были слишком уж кровожадными. Все поправки вносили по ходу общего дела и после уточнений со вновь прибывающими каторжниками утверждались советом шафиков. Прежде чем переворачивать второе корыто, все каторжники в последний раз поели, и только после этого принялись устанавливать вторую опору в расчетное место, и вскоре громадная рогатка была готова. К тому времени и возникла новая проблема, о которой сначала не подумали. Предполагалось, что канаты из слантерса будут привязаны к углам толстенного одеяла, создавая таким образом упругую прощу, но на практике все оказалось гораздо сложнее. Одеяло из-за своей собственной упругости сворачивалось в полете, еще до того, как вложенный для испытаний камень успевал из него вылететь. При первом выстреле камень вернулся вместе с переплетенным одеялом, и только благодаря случайности обошлось без жертв. Еще долго, как ни мудрили с натяжением резиновых жгутов, как ни переделывали само одеяло, ничего не получалось. Само собой, откладывался и бросок человека. В случае неудачи его могло так ударить о камни при возвращении, что и пуленепробиваемая куртка не спасла бы. Для благополучного запуска шафика на высоту требовался всего лишь обычный прочный кусок брезента. Тут свое слово сказал Бонзай Пятый, который к тому времени забыл про сон и личным примером взбадривал товарищей по несчастью при натяжении ужасно тугих канатов из местного каучука. Подойдя к разозленному неудачами товарищу, молодой монарх предложил: «Может, вместо одеяла мой камзол приспособить?» ГМ, некоторое время Дмитрий смотрел на друга с непониманием, а потом глаза его расширились от озарения. «Эврика, да ты гений, раздевайся!» «Правда?» Тут же понизил голос и поинтересовался. «Не страшно для истории, если король будет ходить голый?» На что получил достойный ответ, без всякого наигранного пафоса. «Чего не сделаешь ради торжества справедливости?» Как чуть позже оказалось, Бонзай совершенно голым не остался. Видимо, ему еще ночью выделили вполне приличные плавочки из кожи ядовитых пауков, и он теперь щеголял в них. С камзолом дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Как оказалось, ткань была настолько герметичной, что даже батареи и баллоны со специальным газом во внутренностях камзола не подверглись воздействию зеленого дыма, благодаря чему пуленепробиваемую куртку из иного мира удалось подкачать и создать из нее довольно жесткую и прочную люльку сиденья. И уже при первом удачном испытании запущенный камень угодил прямо в примерно обозначенное место. На всякий случай провели еще с десяток выстрелов, пристреливаясь и выравнивая усилия канатов и слегка меняя угол натяжения. А потом настал и час отправки человека в неведомое нечто. Торговец ни с кем прощаться не стал, пообещав, что все равно вернется очень скоро, разве что дал напоследок инструкции, что и как делать в каждом отдельно оговоренном случае. Благо вариантов развития событий он успел обдумать немало. Вначале не повезло, натяжка оказалась слишком сильной для должного набора высоты, потому и скорость чрезмерный. Динозавр пролетел на пару метров ниже намеченной цели и, сжавшись в комок, приготовился к не совсем приятному падению. Горы Слантерса не дадут погибнуть опытному человеку, и все же недаром при сбрасывании осужденных было немало несчастных случаев. Прыгал рвущийся на свободу шафик по горкам местного каучука довольно долго, но обошелся без повреждений. Во второй раз прицел рассчитывали более тщательно, укоротив длину натяжения и приблизив люльку кресла к поверхности разгонной дорожки. По резкой команде все отпустили тросы и фалды камзола, и с замиранием сердца уставились на взлетающую вверх фигурку. Вот Дин слегка расставил конечности, словно собираясь во что-то упереться, вот он скрылся из вида в зеленом дыму, А вот он назад так и не упал. Получилось. Первым в дикую пляску со скачками по отходам жизнедеятельности монстрообразных маток устремился его величество Бонзай Пятый. За ним, по мере окончательного осознания факта первого побега из зеленой каторги, присоединились вначале шафики, а потом и остальные каторжники. Праздничный день действительно обещал стать самым запоминающимся для всей истории Юга. Последние свои каторжные работы во внутренностях вулкана несправедливо осужденные люди проделывали с песнями и радостным смехом. Оба корыта перетащили на их прежнее место и вновь подцепили к тросам. Неразгаданным артефактом еще предстояло послужить народу южного континента. Бросок действительно оказался удачным. Наивысшая точка полета пришлась чуть ли не на сердцевину цветка из толстых, редчайших по высоте дуг. Не успел Дмитрий сделать соответствующее переходу движения, как его прямо-таки вышвырнуло из пространства, заполненного зеленоватым дымом. Вот только совсем не в то место, в которое он стремился, а в хорошо ему известной пещере перекрестка, точно в середину дуг, да еще и на высоте 3 метра от пола. Благо торговец ожидал чего-то подобного, все-таки пробой пространства производился в воздушной среде и он вообще побаивался, что придется падать с неизвестной высоты. А так, 3 метра, пустяк, отлично сгруппировался, коснулся напряженными ногами каменных плит и погасил инерцию падения, перекувырнувшись боком и через спину. Иномирский камзол и здесь сказал свое слово, ни единого ушиба. На ноги вскочил быстро, огляделся, и сразу опознал хорошо знакомое место. И только после этого со злостью сплюнул в сторону одного из проходов с бормочущим зеленым дымом. Ну, гадость хохочущая, погоди, посмотрим, кто из нас посмеется лучше. Затем Дмитрию пришло в голову, что ведь он мог грохнуться не с 3 метров, а, допустим, от самого потолка. С подобной высоты можно ведь и ноги переломать, тем более, что они босые и поцарапанные. Поэтому мысли пошли несколько в ином направлении. Вот упал бы я сюда и лежал, корчась от боли, а перескочить в другое место невозможно. И спускаться сюда без приказа всем запретили категорически. Хм, да так и дуба дать можно от холода и голода. Нетушки, надо будет в это место какую-то сигнализацию провести, а охрану наверху на эти сигналы определенно сориентировать. Глядишь, пригодится подобная предусмотрительность. Еще и сам себя по голове поглажу. Перейти из этого места в другое было невозможно. Поэтому Шафик поспешил по витой лестнице наверх, туда, где в подвалах его строящейся башни располагалась внушительная дуга створа. По вполне понятному смещению часового пояса в ягонах шли последние часы ночи, и рабочих на строящемся объекте не было, а охранники, которые несли дозор по периметру возводящего фундамента, через пару часов с невероятным возбуждением и восторгом пересказывали пришедшим на смену товарищам. Тишина, никого, полный покой, и вдруг снизу слышим грохот, затем скрип по лесам, топот, ругань. Выбегает наш Шафик, а на нем только этот его камзол. Коленки сбиты до крови, пальцы на босых ногах расцарапаны, а морда, такая довольная-довольная, увидел нас, да как рявкнет, как служба идет, добры молодцы. Ну, мы ему, мол, все в порядке, ваше магичество. А он так пальцем помахал и добавил, молодцы, не расслабляйтесь, а то скоро ваш король вернется. Может, еще что кричал, да мы не расслышали. Вот он был, а тут вдруг раз, и нет его, как соль в воде, растворился. Только соль вначале хоть прозрачной становится, а этот сразу, целиком с камзолом исчез. И что, босым-то он с чего был, вопрошали изумленные товарищи. На что самый старший из дозорных ответил очень тихо и с оглядкой. Кажись, наше величество с Шафиком где-то по девкам загуляли, не иначе. Тогда понятно, дело молодое, подвел итог разводящий и грозно добавил. Только поменьше треплитесь о том, что видели. Понятно, к тому времени торговец, уже в новых приличных одеяниях, возился возле преснопамятного стопорного устройства, которое помогало разгоняющемуся креслу швырять вниз новых, связанных, как коконы, каторжан. В том самом гроте, в который из-за плотно запертых ворот вели поблескивающие, вплавленные в камень рельсы, из мира новейших технологий Светозаров доставил подъемное устройство с поворотной стрелой, люлькой и аккумулятором, прикрепил все сооружения намертво к рельсам и, наклонившись над озером зеленого дыма, крикнул вниз: «Эй, как вы там, готовы?» По предварительным расчетам давно умерших на этой каторге коллег, расстояние от этого места до озера со слантерсом колебалось от 130 до 150 метров. Во время предварительного обсуждения надеялись, что слышимость окажется достаточной. И действительно, вскоре снизу донесся хоть и глуховатый, но вполне различимый восторженный вопль Бонзе Пятого. «Мы всегда готовы. А вот где тебя так долго носило?» Как не хотелось ответить товарищу какой-нибудь шуткой наподобие. «Да я просто на минутку зашел. Подождите еще денек-другой». Но радость от того, что внизу все в порядке, и чувство ответственности перевесили. «Бон, ты садишься первым, с двумя женщинами. Во второй партии пусть поднимется купец Тратин. Предупреди, чтобы больше трех человек за один раз не садились, иначе вниз рухнет весь подъемник. Пусть не переживают, вытащу всех до единого». Люлька подъемника после нажатия кнопки пульта управления плавно пошла вниз, скрываясь в густом зеленом дыму. В какой-то момент Дмитрию показалось, что вулкан ожил, заволновался, жуткий смех бормотания стал более громким, а странное межмирское сооружение неведомых сил и канувших в лету строителей вознамерилось любой ценой не выпускать свои жертвы на свободу. Но трезвая логика немного успокоила, ведь каторга существует всего 400 лет, и появилась в результате политического переворота, по сути, за правил наркобизнеса. До сих пор монахи зарабатывают на Акстрыге свои основные капиталы. Значит, божественные силы или неведомые космогонические злопыхатели здесь ни при чем. Огромный артефакт в виде уникального производства дефицитного слантерса еще требует своей разгадки, но личной, одушевленной волей или чувством мщения он обладать не может. Так убеждал себя динозавр до тех пор, пока неуничтожимый трос втягивал первую тройку людей наверх. Логика, логикой, а опасения так запросто не развеешь. И только когда его руки обняли радостно улыбающегося друга, а губы получили многообещающий поцелуй Флавии, на душе стало легко и спокойно, а сердце забилось размеренно и стабильно. Во время второй ходки пришлось спешно объяснять стоящей возле него очаровательной подруге, как пользоваться пультом управления и всем устройством в целом. Как оказалось, он зря опасался техногенной тупости женщины-мага из средневековья. Его напарница по бурному ночному купанию оказалась на диво сообразительной. Уже четвертый подъем каторжан она произвела полностью самостоятельно, а во время пятого торговец вообще покинул площадку с первым грузом на спине. Створа в гроте не было, поэтому громыхало и сверкало молниями при перемещении знатно. Это, конечно, могло привлечь преждевременное внимание монахов, но вряд ли они осмелятся открыть ворота просто для осмотра, да и день у них выдался слишком тяжелый. Около 50 человек вниз сбросили. Ну а уж если появится, то против них у динозавра имелось действенное оружие. Но первым делом он отправил в егоны Бонзе Пятого. Молодому монарху действительно было чем заняться, и, возвратившись прямо на место стройки башни для Шафика, он сходу пустился наверстывать упущенные сутки бездействия. Вторым перемещенным в пространстве стал купец Тратин. Еще внизу он убедил Дмитрия перенести его непосредственно к императору, убеждая, что если его вернут с каторги с громом и молниями, он найдет, что сказать и чем напугать императорское величество. При этом купец даже не боялся возможного присутствия злокозненных монахов, притворяющихся шафиками. «Если я начну говорить и меня не убьют в первую минуту, то гвардия императора меня в дальнейшем защитит». Само собой, в подобные методы политической борьбы многоопытный торговец не верил и собирался использовать для защиты Тратина свои уникальные возможности. Ко всему прочему, он вознамерился воспользоваться тем самым цветочным створом, который находился над трубой. По самым первым подсчетам, новый створ не только переносил его прямо на перекресток, но и мог служить, так сказать, сливной ямой, в которую торговец мог на ходу сбрасывать любой прихваченный попутно груз. Конечно, он догадывался, что груз этот он вряд ли сумеет принести издалека, но вот рядом, из самой столицы, стоило попробовать. Так почему бы не попробовать сбросить на горы Слантерса тех самых монахов, хотя бы нескольких, а в идеале всех, закрутить их в водовороте пространственной турбулентности, и зато потом не придется их вылавливать по всему югу. Но в данный момент следовало опасаться за жизнь самонадеянного борца за справедливость. Так что в первую минуту после появления в императорском дворце Дмитрий метнулся в пустынный темный коридор и стал наблюдать оттуда. Действительность превзошла самые смелые ожидания. Когда ослепленные придворные и сам император смогли проморгаться и увидели совершенно голого бунтовщика, полный справедливого негодования голос уже гремел на добрую половину гигантского дворца. Горе, горе правящей династии, которую обманули коварные монахи, торгующие Экстрагом. Вулкан отныне воспротивился несправедливости и ради спасения императора, его семьи и потомков, зная, что только мне венценосный поверит, отправил меня с этой страшной вестью наверх. Отныне бормочущий вулкан меняет все законы. Слушайте все, и не говорите потом, что оказались глухими или невежественными. И не обращайте внимания на грохот и молнии во время произнесения данной речи. Это наш ангел-спаситель вычищает огнем окружающую нас скверну. В общем, купец Тратин оказался не просто уникальным оратором невероятной силы убеждения, не лишенным величественного пафоса, но также мистиком и жутким фантазером. Но самое главное, все, что он выкрикивал, соответствовало предварительной договоренности с шафиками, и сам оратор во все это истово верил. Быстро сориентировавшись в обстановке, торговец вернулся в грот с подъемником и поспешно развез по всей столице еще несколько десятков людей из последней партии арестованных. Как только те оказывались дома, то самым решительным образом включались в приготовление по встрече остальных товарищей. Несколько раз пришлось на короткое время показываться в императорском дворце, где Тратин постепенно собирал вокруг себя все большую толпу жаждущих слушать. Но теперь уже сам император возглавлял эту толпу, а его гвардейцы несли круговую оборону. Во время последнего такого визита купец переключился на мелькнувшего во вспышках молнии спасителя, призывая его остаться и выслушать. «Стой, ангел свободы, мы просим тебя о малой помощи». Дмитрий так и замер на одной ноге, вопросительно глядя на голого мужчину, а тот сразу этим воспользовался. Императору доложили, что мерзостные монахи собрались в своем монастыре и замышляют что-то недоброе. «Напугай их, о, посланник великого вулкана, накажи их, о, ангел нашего благоденствия». «И много их там собралось?» – деловито поинтересовался динозавр. «Чуть ли не все». Вот тогда и скрылся Дмитрий в грохоте и сиянии молний, воскликнув лишь громко: «Да свершится воля вулкана! Играть так играть, а там и с артефактами разберутся, глядишь, наибольшую загадку всего мира разгадают. Но пока, зачем лишнее кровопролитие? Собрались самые ярые противники перемен в одном месте, так это просто прекрасно. Значит, пора применить против них самое действенное новое оружие. Конечно, оно еще не испытано, может и не подействовать, но попытаться надо. В крайнем случае, уже сам испуг от грома и молний должен сильно деактивировать жадных трутней, которые пригрелись на шее у народа громадной империи. Вся тонкость предстоящего процесса заключалась в том, чтобы, не касаясь пола, осмотреться из выбранной точки с невероятной скоростью и тут же уйти в новый пробой пространства, затем таким же образом пролететь над четырьмя дугами в самом вулкане. По результатам имеющихся наработок, вьющийся сзади хвост турбулентного урагана должен подхватить за собой в первом пробое реальности все живое, а потом рухнуть, провалиться во втором, большом и гораздо более пригодном для этого месте, то есть в том самом большом сливе. Торговцу уже несколько раз приходилось пользоваться подобным методом для уничтожения особо опасных преступников или преследователей, но раньше он их захватывал поодиночке, не больше. Даже когда недавно пришлось перенести в другой мир группу настырных шпионов, пришлось каждого из пятерки подхватывать турбулентностью отдельно. Правда, ребята оказались слишком ловкими и при перемещении даже умудрялись стрелять в межмирском пространстве, но с ними тогда тоже все прошло благополучно. Мало того, удалось сделать так, что эти трое мужчин и две женщины, отрабатывая свои провинности, еще и пользу теперь приносит. Сейчас же задуманное перемещение всего на несколько километров свершилось удачно ровно наполовину. Не в том смысле, что половина монахов осталась в сытом благополучии строить козни в своем гигантском по размеру монастыре. Нет, тут как раз все прошло удачно. Подавляющее большинство деятелей, притворяющихся шафиками, с воем и мочеиспусканием рухнули на горы Слантерса, да там в полном здравии и остались. А вот сам торговец чуть при этом не умер от полного и, что самое неприятное, неожиданного бессилия. Изначально он вознамерился после такого отчаянного и неиспытанного трюка сразу нырнуть к своим новым товарищам в грот, но вот как он там оказался, вспомнить так и не смог. По словам шафиков, он выпал из-под пространства на высоте в полметра, да так и шмякнулся лицом о твердый камень. Лишь через полчаса общими магическими усилиями удалось изгнать жуткую бледность с лица Дмитрия и убедиться, что кровообращение стало восстанавливаться. К тому времени все недавние каторжники скопились на маленьком безжизненном пространстве грота. Ни одного товарища по несчастью внизу не осталось, да только и выносить их из этого места оказалось некому. Сам ангел-спаситель нуждался в экстренной помощи. Выход из положения нашли общим мозговым штурмом. Решили выломать ворота, используя подъемник из иного мира. Был, конечно, риск обрыва троса, а то и вообще слишком резкого пролома створок, при котором собравшиеся на маленьком пятачке беглецы могли быть сброшены обратно на озеро Слантерса, но все единодушно решили рискнуть, будучи уверены, что если они сейчас помогут графу Дину Свирепому, то он их впоследствии наверняка опять вызволит. К тому времени никто еще не знал, что зеленая каторга занята новыми сотнями обитателей. Ворота поддались общим усилиям и силе лебедки ценой десятка поломанных пальцев и доброй сотни сорванных ногтей. Затем в образовавшуюся внизу щель все беглецы проползли по одному и протащили за собой спасителя в бессознательном состоянии. Дальше в течение одного дня произошла вполне бархатная и вполне бескровная революция, в результате которой вернувшиеся в принадлежащий им по праву храм шафики отвоевали свои исконные права. Сам император, прекрасно понимая, что его трон шатается, как никогда, встал со всей решимостью на сторону исторических прав местных магов и лично выступал на всех площадях, объясняя народу, как надо избавляться от наркотической зависимости. В первые дни цена на зеленый корень взлетела до небес, и пришлось насильственным методом заваливать рынок жевательным удовольствием. Потом акстрык упал в цене до смешного, зато стали появляться первые выздоровевшие. Причем не просто появляться, а со всем рвением и усердием наставлять на путь истинный как своих друзей, соседей, так и первых встречных. Сам великий ангел-спаситель Юга пролежал в беспамятстве 3 дня, потом еще 4 дня восстанавливал по крохам былое могущество, и только на 8-й день со дня уникального побега он смог наведаться в королевство Ягонов и успокоить не на шутку взволнованного Бонзея V. Молодой монарх к тому времени уже начал собирать все свои капиталы, договариваться с союзниками и вознамеривался большим караваном двигаться к побережью. Там он собирался нанять или построить самые большие корабли, а затем плыть к южному континенту для спасения товарища. Благо его шафик успел вовремя и остановил эту безрассудную затею. А еще через 2 дня, окрепнув и выспавшись, в промежутках между периодами обжорства и пьянства, он принес в Ягоны 2 иностранцев, пожелавших связать свою судьбу с севером и поклявшихся защищать Бонзея V всей своей магической силой. Таким образом, в окружении молодого монарха появились первые придворные шафики. Аристарх Великий и Флавия Несравненная. Глава 25. Неразбериха среди опасностей. Время поджимало. Александре уже и так пришлось перезванивать телохранителю 8 раз. Следовало или уходить из офиса, или хотя бы показаться лично на глаза обеспокоенной охране. Петр так прямо и заявил при последнем разговоре по телефону. «Вы хоть вниз к нам спуститесь для короткого разговора, а то мало что с вами там происходит». «Да что тут со мной может случиться?» — с искренним смехом парировала девушка. «Просто так давно не была на работе, что соскучиться успела, да и новостей масса. Но уже спускаюсь, через 5, максимум 10 минут буду внизу». Она отключила телефон и выжидательно уставилась на шефа, но тот пожал плечами. «Вроде все самое важное тебе рассказали. О дальнейших действиях или перемещениях объекта будем держать тебя в курсе по мобильному. Очень жаль, что пронести с собой камеру у тебя не получится. Для этого надо вначале забраться в центр управления безопасности виллы», — напомнила Александра с печальным вздохом. «Но та дверь не открывается, да и он меня предупредил. Тогда еще раз постараемся провернуть несколько попыток с летающими насекомыми и с мнимыми ремонтниками. Как бы не провалиться», — скривилась девушка. «Мне кажется, в данный момент гораздо важнее выяснить, чем объект вдруг так неожиданно обеспокоился. Сколько можно обсуждать одно и то же?» Павел Павлович скрыл на своем лице любой намек на эмоции. «Все, беги. И теперь постарайся держать нас в курсе событий условными фразами через подружку». До этого они подробно обсудили и повторили все кодовые слова, с помощью которых много можно было передать информацию в ничего не значащем разговоре между 2 женщинами. Но это и так было понятно. Гораздо больше спешащую вниз по лестнице девушку агента беспокоил тот факт, что родная контора так ей ничего и не сказала по поводу сестры-торговца. Ведь она была уверена, что про Елену они знают все или, как минимум, в курсе предложения неизвестного шейха, и в данный момент не спускают глаз со Светозарова. Вернее, стараются не спускать, потому что объект прибыл в очень удаленный и редко посещаемый обычными мирянами монастырь и скрылся за его толстенными стенами. Группы наружного наблюдения сейчас предпринимали массу самых различных уловок, чтобы попасть внутрь этой тихой заводи католицизма и выяснить цель такого посещения. Разве что любящая его женщина сразу догадалась о причине поездки в такую глухомань. Ведь Дмитрий собрался просматривать гаремы чуть ли не всех известных миру шейхов и рабовладельцев. Как он это делал, оставалось только догадываться, но, скорее всего, именно этот монастырь и подходил для подобного просмотра лучше всего. Встретившись с телохранителями, Александра уселась в машину и огласила весь предстоящий маршрут. Вначале едем в банк, потом на кладбище, а потом проедемся по сети магазинов. Заодно где-то там и пообедаем. Петр на это только согласно кивал. Клиентка была рядом, и он был спокоен. Торговец в это время как раз заканчивал разговор с настоятелем монастыря. «Еще раз прошу извинения, что приехал так неожиданно, без предварительной договоренности. Ну что ты, сын мой, для таких, как ты, наши двери всегда открыты, а наши сердца готовы делиться благостью и величием истинного покоя. Спасибо, святой отец. Это воистину святое место меня просто спасает от мирской суеты и ханжеского словоблудия. Хочу надеяться, что никто из плохих людей не нарушает ваш покой. Я в силах оградить вас от любого обнаглевшего грешника. Не стоит беспокоиться, Дмитрий, ты и так оказываешь нашему монастырю большую финансовую поддержку, а с лиходеями мы и сами неплохо справляемся. Иди, сын мой, отдохни душой и телом. Они попрощались крепким мужским рукопожатием, и торговец отправился по хорошо знакомому коридору к винтовой лестнице в углу здания. Поднявшись на второй этаж, он выбрал одну из пустых келий, плотно прикрыл за собой дверь и заложил поперечным бруском. Теперь, даже если бы он здесь умер, дверь, с разрешения настоятеля, могли открыть только через 3 месяца, а уж войти во время длительной медитации или заранее оговоренного поста любой обитатель монастыря посчитал бы кощунством. Хотя и обитателей здесь насчитывалось всего несколько десятков. Отгородившиеся от суеты мира монахи очень редко и только в случае крайней нужды выходили за ограду, но зато с пониманием принимали в свои ряды всех желающих хотя бы временно получить полное уединение, простую пищу и доброжелательное покаяние у настоятеля. Каяться Дмитрию, как он считал, было ни в чем. Уединение же он мог найти и в другом месте. Но вот сам монастырь был построен на такой возвышенности, что когда 8 лет назад динозавр его впервые увидел, то подумал, что отыскал некий огромный светящийся портал. Куполообразная аура с преобладающим желтым оттенком, накрывающая все приземистые здания монастыря и часть сада, бросилась в глаза с невероятной высоты, когда он летал над этой местностью на планере. Само собой, оставить такую находку без тщательного изучения светозаров не мог. Сделав щедрые пожертвования, он около 2 недель жил среди монахов, пытаясь изучить каждый камешек от подземелий до крыши, но так сути сияния и не понял. Находясь в монастыре, невозможно было создать пробой в другой мир. Аналогично, и из другого мира нельзя было попасть в это место никаким способом. Зато, пройдя определенный уровень медитации, можно было прорваться на первую ступень создания пробоя в подпространстве и обрести возможность видеть желаемый адрес перемещения. Причем если при обычном пробое скорость была практически бесконечной, то при наблюдении из монастыря она снижалась до минимума 10 км в час и могла оставаться такой сколь угодно долго. Другой вопрос, что при этом торговец лишался маневренности, повороты совершались только по огромной пологой дуге, и чтобы, допустим, вернуться в то же место, приходилось делать круг радиусом около 50 метров. Но все эти неудобства блекли перед возможностью не только все хорошенько рассмотреть, но и подслушать важные разговоры. Для этого динозавр выработал определенную тактику. При приближении к разговаривающим он резко замедлялся до максимума, а при вынужденном вираже ускорялся раз в 10. Подслушивание получалось рваным и неполным, но порой и этого хватало для выяснения самого важного. Сегодня Дмитрий вошел в режим подсмотра и бросился на Ближний Восток. Несколько раз ему уже приходилось там бывать в поисках важных сведений, и видел он многое, но сейчас его интересовало только одно – гаремы с наложницами. Причем гаремы самых богатых и знаменитых шейхов. Вряд ли с ним ранним утром разговаривал рабовладелец средней руки, тем более, шейх малого достатка. Такой фигурой, как торговец, не побоится заинтересоваться, а впоследствии шантажировать только очень богатый, уверенный в себе и не боящийся наказания человек. Оставалось найти его как можно быстрее. Конечно, при условии, что он существует. По здравом размышлении напрашивался вывод, стоило подождать следующего шага неизвестного продавца несчастной женщины, но если тот и в самом деле настолько самоуверенный, настолько не стеснен в средствах, то может молчать не то что день, но и целую неделю, выжидая, пока клиент не созреет окончательно. Именно поэтому Дмитрий постарался использовать имеющееся время с максимальной пользой. Смешно было надеяться на феноменальную удачу во время первого же подсмотра, но с другой стороны, почему бы и нет? Со своими уникальными возможностями торговцу уже пару раз удалось отыскать похищенных людей и вызволить их из беды. Правда, в те разы он действовал по наводке на определенные места, а сегодня предстояло обшарить умопомрачительные территории, что он и делал до позднего вечера. Наверняка бы и на ночь остался, невзирая на усталость и сильный голод, но беспокойство об Александре стучало тревожными молоточками по сознанию непрестанно, а монастырь находился вне зоны досягаемости мобильной связи. Причем, по словам настоятеля, линейная связь работала бесперебойно, да и мобильная возобновлялась сразу за оградой. Как подозревал торговец, причиной таких сбоев была удивительная аура этого святого места. Уже в автомобиле, отъехав от ограды, Святозаров позвонил на виллу. В голосе Александры слышалась плохо скрываемая тревога. «Ну где же ты? Ведь обещал позвонить. Со мной все в порядке, сладкая. Звоню, как только освободился. А ты как? Да вот, места себе не нахожу. Ужин давно приготовила, все наряды новые перемерила. Весь дом 100 раз обошла как неприкаянная, а тебя все нет. Где ты был?» «Да, в принципе, могу и сейчас рассказать», — согласился Дмитрий, с отстраненной улыбкой наблюдая за пустой, скучной проселочной дорогой. «Мне всегда приятно слышать твой голос, и мне очень-очень», — замурлыкала на другом конце связи девушка. «А ты сильно голоден, как тигр? Тебя уж точно слопаю одним глотком. Скорее бы. Через сколько ты будешь дома?» «Минут через». Святозаров стал быстро подсчитывать, непроизвольно придавливая сильнее педаль акселератора. 56. «Хорошо, именно к тому времени я и постараюсь поставить блюдо на стол, но у нас еще есть время для рассказа. Я слушаю. Так вот, я был в одном чудесном монастыре. Тут нет никакой цивилизации, никакой мирской суеты или безобразного шума. И если бы обитель не была сугубо мужской, то я бы тебя обязательно сюда прихватил, тебе бы здесь понравилось. Но завтра ты опять туда поедешь, хм, наверное. Вот и захватишь меня с собой. Я или в машине посижу, или просто по лесу погуляю. Могу и на хуторе каком-нибудь с крестьянами пообщаться». А торговец вначале задумчиво помычал и только потом пробормотал в сомнении: «Даже не знаю, все-таки места здесь дикие». «Ну вот», — возмутилась Александра от непоследовательности любимого, — «то ты говоришь, что там чудно и спокойно, то вдруг диких зверей бояться начинаешь. Там что, есть медведи и волки? Ха, да откуда им тут взяться?» Договорить он не успел. Слева, с боковой дороги, которая шла прямо по полю, вдруг ударили спаренные фары какого-то крупного легкового автомобиля, и тот, стартуя с места, попытался перекрыть дорогу несущемуся на скорости 80 км в час автомобилю Святозарова. Сноп света странного лихача ушел чуть в сторону, и теперь уже фары Дмитрия высветили внушительный джип с огромными колесами, перебирающийся через неудобную обочину. А в следующий момент справа, из густых кустов, ударили очередями сразу несколько автоматов. О серьезной стрельбе говорили не только специфические вспышки, явно вырывающегося из стволов, но и внушительный грохот, достигший ушей даже сквозь бронированные стекла. Именно последнее напомнило торговцу, что его автомобиль защищен превосходно. Поэтому он только резко прибавил газу и, придерживая руль, лег на правое сиденье. Мощный BMW глухо взревел, дернувшись с ускорением вперед, и когда через 3 секунды Дмитрий опять выглянул на дорогу, то понял, что удачно проскочил засаду. Взглянув в зеркало заднего вида, он с удивлением заметил, что джип так и стоит на обочине, но теперь из него вырывается яркий столб пламени. «Дима, Димуля!» — раздавался из динамиков отчаянный крик Александры, которая расслышала невнятный стук и усиленный гул двигателя. «Что у тебя там произошло? Отвечай». «Да ничего, все в порядке», — стал успокаивать ее ошарашенный водитель. «Тут, похоже, какой-то идиот из кузова щебень рассыпал. Так меня чуть в кювет не занесло, еле вырулил. Представляешь?» Немедленно позвони в полицию, — бушевала девушка. «Пусть расследуют. Как таких козлов вообще на дорогу выпускают? Или нет, лучше я позвоню. Говори, на какой ты дороге и на каком километре, сладенькая? Все в порядке, не волнуйся. Сейчас выйду на трассу и улажу неясность сам. Все, отключаюсь, а ты иди грей ужин. Но еще большее удивление ждало Светозарова, когда он выехал на автобан, завернул на первую попавшуюся заправку и тщательно осмотрел свой автомобиль. Ни единой царапины или вмятины от пули. Из чего следовало, что по нему вообще никто не стрелял, а били в упор только по лихому джипу. Да так били, что наверняка ни водитель, ни пассажиры, будь там таковые, не уцелели. Вариантов произошедшего было несколько, но большинство из них торговцу очень не понравились. Его бы самым лучшим образом устроила версия, что это какие-то мафиозные кланы или преступные группировки затеяли разборку между собой, а его BMW в этот момент совершенно случайно проезжал мимо. Да только жизнь уже давно доказала, что ничего вокруг не происходит случайно, тем более с явными человеческими жертвами. Вывод напрашивался один. Кольцо вокруг хорошо известного в Европе динозавра начинает сжиматься. И, как назло, он ничего об этом кольце не знает. Любовь это, конечно, прекрасно, но именно из-за того, что Дмитрий так много времени провел в ласковых объятиях, он совершенно забыл о безопасности. А ведь мер предосторожности следует принимать теперь во много раз больше. Он теперь не один. Ко всему прочему, еще и этот утренний звонок. То ли это правда, то ли наглый шантаж. Можно ли связать все происходящие события в единую цепочку, если неведомые враги ставили себе целью сбить Светозарова с размеренного и выверенного пути, то они своего добились. Растерянность и неосознанность цели теперь окончательно сбивали с ритма. Вдобавок еще и это странное покушение, а может, правильнее сказать, попытка покушения, предотвращенная неизвестными силами, тоже плохо. Раз эти силы так заинтересованы в безопасности клиента, что им не составило труда выставить охрану и уничтожить мешающую им группировку, то от таких благодетелей следует держаться подальше. Немного поразмыслив, Дмитрий решил не сообщать в полицию, подозревая, что его на несколько часов просто вырвут из этой жизни для дачи показаний. В него стреляли? Нет. Вот и ладно. А грохот и огоньки выстрелов ему ведь могли померещиться? Могли. Как и костер загоревшейся машины. Мало ли кому возле дороги погреться захотелось. Оставшийся путь торговец проделал на максимально допустимой скорости. Ему больше не хотелось волновать ни Александру, ни себя. И только когда он вошел в дом, наполненный ароматами приготовленного ужина, то почувствовал странное облегчение. Все-таки недаром говорят «мой дом, моя крепость», а потом еще и добавляют «в гостях хорошо, а дома лучше». Пожалуй, впервые за их медовый месяц парочка эту ночь провела больше за разговорами, чем за любовными утехами. Дмитрий довольно подробно рассказал любимой как о самом монастыре, так и о результатах своих многочасовых поисков, опуская, конечно, самые низменные и мрачные сцены, которые ему довелось увидеть случайно. Но вот для себя он координаты этих мест запомнил очень хорошо, намереваясь в ближайшее время начать наведение порядка именно оттуда. Да и хорошо обработанные для разговора рабовладельцы наверняка могут рассказать много ценного про своих коллег. Глядишь, какой ублюдок и подскажет место, где искать наложницу, украденную в Европе 20 лет назад. Затем он шутливо потребовал отчета о проведенном дне, и Александра все подробно рассказала. Само собой, что о конторе она пока и словом не обмолвилась. Уж слишком ей хотелось выведать хоть какую-нибудь информацию о Елене. Если сестра Дмитрия и в самом деле жива, достаточно будет в самом офисе незаметно войти во внутреннюю сеть и просмотреть данные с компьютера главного аналитика. Для подобного случая у Александра уже давно были припасены коды доступа, которые она попросту запомнила при просмотре блокнота Казика Теодоровича, и не так давно проверила возможность входа в секретные файлы. Значит, должно сработать и сейчас, достаточно выбрать 5 минут, когда в офисе не будет Павла Павловича и главного аналитика. Затем девушка поведала хорошо продуманную историю встречи со своей школьной учительницей, которая преподавала историю и считалась одним из лучших специалистов по Арабским Эмиратам. Здесь главный акцент был сделан на возможности получения последней антологии практически по всем самым богатым халифам и шейхам. При ссылке на эту антологию Светозаров недоуменно покривился и выразил сомнение. Вряд ли даже самая тщательная подборка поможет. Ну, мало ли что, а вдруг? Кстати, резко сменила Саша тему разговора. «Ты так и не хочешь услышать о моих девичьих секретах, сладенькая моя», – взмолился Дмитрий. «Только их мне для полного счастья сейчас не хватает. Вдруг я и в самом деле воспылаю ревностью, действительно. Но, На всякий случай я открыла ящик для хранения в банке и положила там письмо на твое имя. Доступ к ящику имеет любой человек, знающий пароль, а он простой, как бублик. Саша Дима, в своем послании я попыталась ничего не приукрашивать и не скрывать, там только голая правда. О, голая, это меня начинает заводить. Он провел губами по ее телу и страстно приник к соску. Я вполне серьезно. Можешь туда явиться и прочитать о моих секретах в любое время. Перестань, иначе мы так и не уснем. После короткой, но интенсивной возни внезапно насторожился Дмитрий. Дорогая, а мы с тобой обменялись паролями, какими и для чего? Видишь ли, иногда в жизни бывают такие ситуации, когда опасность настолько велика, что никакие объяснения не успеют дойти до сознания. В таком случае лучше всего положиться на определенное кодовое слово, редко употребляемое в быту. Предлагаю как раз то, при котором ты должна сразу мне кидаться на шею, если мы находимся рядом. Помнишь какое? А как же, мое самое любимое. Прыгай. Вот и отлично. Не забывай, если вдруг услышишь его по телефону или через посредников, значит, тебе грозит просто невероятная опасность и ты должна будешь приложить все свои силы и сообразительность для собственного спасения. Поняла. Но это значит, что и в обратном случае точно такое же слово, переданное мне для тебя, будет означать только одно. Беги и спасайся. Правильно, конечно, хотя лично мне ничего особенного грозить не может. Светозаров самодовольно цыкнул сквозь зубы, но иначе это слово трактовать мы не будем. Теперь давай обсудим еще несколько кодовых обозначений, которые будут распространяться на опасности другого порядка. Как у тебя с памятью? Нормально. Не перегружено? Намекаешь на мою полную бестолковость? Нет-нет, что ты? Шучу. Но пустая голова даже лучше, можно гораздо больше влить полезных знаний. Итак, перечисляй. Заснули поздно, а проснулись рано, из-за приглушенных сирен и разгоняющих утренний туман проблесковых маячков машин аварийной службы водоканала. Вся улица оказалась практически подтоплена прорвавшимися сточными водами из более высокого по уровню городского коллектора. Мало того, зловонные воздушные пробки пробивались через предохранительные сифоны домов, загрязняя атмосферу жилищ. Почти все дома пережили и еще одну неприятность – затопление подвалов. Пока Светозаров с недовольством рассматривал через окно спальни крупномасштабную возню по всей улице, сработала сигнализация и в его подвале. Металлический голос из коммуникатора бесстрастно проинформировал. Угроза затопления подвального помещения. Обратный приток жидкости по канализации. У-у-у, только этого нам не хватало, запричитал Дмитрий, на ходу набрасывая халат на голое тело и убегая в свою комнатку управления, установленной в доме автоматикой. Когда туда осторожно заглянул Александра, кутаясь в одну из своих любимых мягких простыней, довольный хозяин виллы повернулся к ней с кривой улыбкой. Ну кто бы мог предвидеть такую напасть? А, хорошо, что я не пожалел средств и установил запорные краны, перекрывающие обратный отток. Теперь затопление подвала нам не грозит, хотя самый нижний хозяйственный уровень возле сауны успело залить сточными водами примерно на 20 сантиметров. Ой, и как мы теперь эти сточные воды оттуда выберем? Притворно растерялась девушка. На самом деле она прекрасно понимала причину всего этого грандиозного мероприятия. Контора пошла на такое безобразие лишь с целью установки каких-то сверхточных, особенных видеокамер и подслушивающих устройств самой последней модификации. Слишком уж в важную фазу перешла операция после подтверждения возможности объекта переходить в другие миры. Удачно внедренным агентом Павел Павлович рисковать не стал, а решил применить невероятно дорогостоящий, немного грубоватый, но очень действенный метод. Ведь обескураженный несчастьем хозяин наверняка впустит громыхающих резиновыми сапожищами парней для установки и перемещения откачивающих шлангов. А уж те самые парни постараются незаметно наклеить, вставить или ловко подвесить зажатые в ладонях устройства. В обязанности агента шеф вменил внимательно проследить за работой сигнальной системы безопасности и реакцией самого хозяина в случае обнаружения подброшенных жучков и летучих мышек, как на сленге называли миниатюрные летающие видеокамеры. И сейчас Александра с некоторой тревогой ждала, что именно предпримет торговец и как он отреагирует на неприятное стихийное бедствие. Пока Светозаров размышлял, посматривая на экраны с изображением внутренних помещений, во входную дверь позвонили, и парочка влюбленных поспешила в холл. Девушка остановилась за углом коридора так, чтобы ее не увидели с порога, а хозяин виллы поправил халат и открыл дверь. Там стоял представитель муниципалитета в сопровождении командира звена пожарников. Оба тяжело дышали, видимо, уже оббегали дома бодрой трусцой, ведь скандал им грозил порядочный. «Мы приносим вам самые искренние извинения», — сразу после краткого приветствия зачастил словами представитель. «Наши службы сейчас спешно исправляют все повреждения канализации, а специальные машины быстро и полностью убирают прорвавшиеся сточные воды из подвалов. Все убытки будут впоследствии возмещены. Разрешите пожарникам протянуть шланги в подвал? А зачем?» С ленивой наглецой поинтересовался динозавр. «У меня тут дорогой паркет, уникальные ковры, хрупкие вазы и светильники. Да и нечистот у меня в подвале выдавило всего чуть-чуть. Значит, вы не будете составлять жалобу на причиненные неудобства и требовать покрытия убытков?» Представитель муниципалитета настолько обрадовался, что шумно выдохнул и заулыбался от облегчения, тогда как командир пожарников не выдержал и сорвался, проявляя назойливость. Слишком уж велики были ставки, и он, как руководитель всей команды освещения, отвечал за ход основной операции. «Не переживайте за паркет и ковры, мы разуемся и босиком тут пройдем, ничего не повредим. Опыт. Вы себе и представить не можете, как потом в доме будет вонять, если мы не уберем стоки немедленно». «Да», Светозаров сделал вид, что колеблется, и из-за плеч ранних посетителей выглянул на улицу, заметив, как соседи через дорогу мечутся возле своего дома, призывая на помощь упорно игнорирующих их пожарников, он только укрепился в своих подозрениях. «Да нет, не стоит беспокоиться. Помогите лучше жителям вон того дома. Кажется, у них действительно трагедия». Затем закрыл дверь и некоторое время наблюдал на мониторе внешнего обзора, как пожарники, с некоторым опозданием, в самом деле устремились по указанному адресу. Затем повернулся к настороженно за ним следящей Александре и пожал плечами. «Может, мне показалось, но тут явно что-то нечисто». «Конечно», девушка смешно повела носиком, запах и в самом деле уже сюда вырвался. «Идем убирать, подождем чуток. Пусть они сначала канализацию починят, нам ведь сток надо открыть, а вдруг оттуда опять повалит дерьмо под напором. Давай вначале кофейком побалуемся, давай». И они поспешили на кухню. В подвал спустились только после согласования своих действий с системой безопасности, которая удостоверилась, что обратный отток прекратился и канализация функционирует нормально. А внизу оказалось, что от недавнего небольшого затопления остались только грязные разводы на плитке да неприятный запах. «Чем мне нравится этот домик, так это своей уникальной начинкой». С бравадой Дмитрий достал из стенной ниши моток шланга, размотал его и направил тонкую упругую струю воды на пол, попутно продолжая комментировать. «Здесь даже жидкость с мыльным моющим раствором подается. Смотри, действительно, брызжущая вода стала пенной, прекрасно смывая при этом любые нечистоты, как с плинтусов, так и с каждой плитки пола». И через 10 минут весь прилегающий к сауне участок подвала блистал первозданной чистотой. «Ну и где плохой запах? Ты просто гений!» – восхитилась девушка. «Мне даже руки мочить не пришлось. Еще не хватало, чтобы моя императрица такими делами занималась. Пошли наверх. Но почему ты все-таки пожарника не впустил? Слишком настырно он действовал. Если этот прорыв коллектора организовали мои враги, то лучше перестраховаться и вообще не впускать их в дом, ни при каких обстоятельствах. Сегодня я постараюсь завершить некоторые дела, заодно и осмотрюсь вокруг дома. Не нравится мне вся эта шумиха, а вечером мы подадимся в те места, где устроим для нас новое место жительства. Согласна?» «Конечно, любимый». Александра с разгона прыгнула к нему на грудь. «Ты уже все свои дела решила?» «Ну, почти». Она сделала многозначительное лицо. «Осталось несколько мелочей по расчетным делам в офисе. Ну и попрощаться с моей учительницей. Ты ведь помнишь, она мне пообещала дать уникальную подборку по Арабским Эмиратам. Вдруг тебе что-нибудь пригодится в скором будущем? ХМ, даже не знаю. Сама видишь, никто больше не звонит». Он бережно опустил Сашу на пол и признался: «Из-за Елены в моем сознании полный хаос. Чувствую, что упустил нечто важное, и никак не могу понять, что именно. Может, я слишком тороплю события? Мне тоже кажется», — стал рассуждать его любимая, «что надо успокоиться и просто несколько дней выждать. Если предложение исходит от делового человека, он обязательно позвонит вновь, и вы обо всем договоритесь. Если же это звонили дешевые шантажисты, то они могут вообще больше не появляться. Но в данный момент ты ничего им противопоставить не сможешь, потому что ничего конкретно не знаешь. Спасибо, ты умеешь просветлить мои мысли. Значит, ты пока остаешься дома? Да, в офис выберусь перед обедом. Лимузин с охраной тогда подъедет к 11. И, в сотый раз тебя умоляю, во всем слушайся Петра. Договорились? Обо мне не беспокойся, я буду паинькой. После того, как торговец уехал, на мобильный Александры позвонила подружка, и состоялся обмен обусловленными паролями. Само собой, Павел Павлович хотел, чтобы агент прибыла в офис и отчиталась обо всем более подробно. Но задуманный взлом файлов в компьютере главного аналитика требовал в первую очередь свободы передвижения по конторе. Поэтому Саша прикрылась тем, что объект запретил ей выходить их дому до его звонка по телефону. А когда состоится звонок, она понятия не имеет. После этого она предупредила шефа, что Светозаров задумал нечто очень серьезное в отношении своих врагов и пообещал сегодня с ними разобраться. Расчет был на то, что матерый зубр купится на эту провокацию и пожелает в любой момент находиться как можно ближе к объекту, скорее всего, в передвижном штабном фургоне. Казик Теодорович покатит с ним, и желаемая свобода в офисе будет обеспечена. Напоследок Александра уже открытым текстом рассказала подружке горячую новость. «Ты представляешь, нас сегодня чуть не затопило. Канализация где-то обвалилась, и вся улица выглядела как сточная канава. Вот шороху навели. У нас в подвале тоже слегка отсырело, но мой и не подумал впускать в дом ассенизаторов. Слишком этот пожарный подозрительно выглядел. Говорит, знаю я их, сплошное варье, так и норовят что-нибудь стащить на ходу. И то правда, чего им в наш подвал соваться, когда мы сами за 10 минут все тугим напором горячей мыльной воды смыли. Тут вообще канализация феноменально оборудована, и всемирный потоп нас не достанет. Что, конечно, счастливо. И тебе желаю, дорогая, скорее отыскать такого парня. Пока, чмоки. Теперь оставалось лишь правильно рассчитать время приезда в контору, а уж там никто не сумеет остановить умного целеустремленного агента. Она сделает свое дело, и Дима потом по достоинству это оценит. Может быть, как раз это и поможет ему отнестись более мягко к огромному списку грехов любимой, который ему предстоит узнать. В том, что правду все равно нельзя скрывать, Александра не сомневалась ни единого мгновения. Глава 26. Преобразование в королевстве Ягонов. Прямой морской путь на юг проложить так и не удалось. В спаренном режиме Шафик Дин и король Ягонов после побега с зеленой каторги внимательно осмотрели океанские воды на полпути между двумя материками и прошли в ужас. Таких страшных иглоподобных монстров они себе и представить не могли. А когда вернулись, то долго вздрагивали, вспоминая масштабное кровавое зрелище. Кошмар. Как он своим бивнем кита подбросил, видел, словно селедку. Молодой монарх вытирал пот со лба. Хорошо, что чуть в стороне это, а не прямо под нами. Да уж, содрогнулся и торговец от стоящей перед глазами картины. Мне кажется, этих чудовищ никакой океан не прокормит. Откуда они столько пищи берут, неважно. Благо еще, они в прибрежной зоне не свирепствуют. Иначе, лишний раз убеждаюсь, что твой мир ой как непрост. Вот теперь понятно, чего меня сюда постоянно за венцом тянуло. Спору нет, согласно закивал Бонзый. Перекресток, вулкан, матки со слантерсом, невиданные машины, а теперь еще и чудовища посреди океана. В других мирах есть подобные монстры, таких крупных, нет, впервые вижу, да и упоминаний не попадалось. Хорошо бы этих морских гигантов вначале тщательно изучить, подсчитать, классифицировать, и уже только потом решать их судьбу. Может, они вымирающие особи, или живут вечно, хотя нет, раньше ведь морской путь был открыт. А вот чтобы их уничтожить, нужен тяжелый бомбардировщик с тактическими ракетами. Да, так давай его построим, и все дела. Хе, рассмеялся Шафик, такие летающие крепости и оружие твоя промышленность лет через 100 потянет. Да и то если специально ориентировать. Настолько сложное устройство, и сложное, и огромное. По размерам как этот особняк, и летает выше любых гор. А те самые ракеты напоминают огромную пулю в два человеческих роста и при попадании разносит такое здание, как твой бывший дворец, в щепки. А во, слушай, Дин, а если просто на таком самолете летать на юг, хм, задумался торговец. Построить пока не можем, да и из другого мира такую тушу в створ не протащишь. А вот, ха, как я раньше не догадался, дирижабль построить можно. Тем более, что комплектующие и блоки для первых моторов я могу хоть сейчас доставить, да и все основные технические узлы, тоже. Пусть медленно, но эти громоздкие штуковины в верхних слоях атмосферы, над облаками, преспокойно будут баражировать сплошным потоком в обе стороны. Для этого нам срочно надо выкупить в береговой зоне какое-нибудь княжество и начинать строительство специального завода по производству и приемного порта. Давай карту, сразу и участок присмотрим. Молодой король с некоторой обидой смотрел на друга, который спешно расстелил подробную карту материка на столе и выискивал теперь удобную прибрежную равнину среди гор. Может, ты мне сначала объяснишь, что собой представляет этот самый дирижабль? Оно тебе надо. Шафик бросил рассматривать прибрежную линию и с братским чувством похлопал монарха по плечу. Все равно ведь не поймешь. А вот когда собственными глазами увидишь, да еще и в небо взлетишь. Побежали к створу в моей башне. Уже на бегу Бонзай пятый припомнил. Так у меня ведь большой совет через 2 часа. Успеем. Не отставай. Вот такими их чаще всего и видели жители королевства Ягонов. Бегущими. С другой стороны, и остальные в этой стране не вели праздную жизнь, работали так интенсивно, что только в праздники или в выходные могли позволить себе неспешные рассуждения о том, кто куда побежал и что сделал. Ставшее за несколько месяцев самым известным в мире королевство преображалось прямо на глазах. Королевский дворец под руководством скандального, но талантливейшего архитектора Гая Цибала отстроили за 10 месяцев. Через месяц завершили черновое строительство первой крепостной стены. Чуть позже, второй, окружающий всю новую Вильгу. Еще через несколько месяцев, в то же самое время, когда первые толпы иномирских туристов ринулись в королевство Ягонов, на выкупленных прибрежных землях континента севера вошел в строй порт для дирижаблей. Тотчас на юг пролегли первые регулярные рейсы величественных покорителей воздушного океана. Стоит ли говорить, насколько популярным и востребованным стало путешествие через океан, и не только среди местной знати, но и среди туристов. Только за возможность полюбоваться из поднебесья на невиданных морских чудовищ богатеи расставались с целыми состояниями. Вторая регулярная линия курсировавших по небу дирижаблей открылась чуть позже и соединила морское независимое княжество с Вильгой, столицей Ягонов, что вообще поставило хорошо налаженный бизнес туризма в полную независимость от любых соседей и массы сухопутных сложностей. Само собой, при появлении на горизонте такого вкусного пирога не обошлось без нескольких локальных военных конфликтов на континенте севера. Некоторые самодержцы решили нагло оспорить не только саму территорию купленного княжества, на которой построили порт с невероятными по размерам ангарами для дирижаблей, но и вообще приструнить развивающиеся невиданными темпами королевства Ягонов. В большинстве случаев с милитаристами и злопыхателями справился сам Бонзай Пятый со своими придворными шафиками Аристархом Великим и Флавией Несравненной. Даже не умея перемещаться в пространстве, увеличившие свои силы маги дали суровый отпор и агрессорам, и авантюристам разного толка. В особо трудных ситуациях и во избежание массового кровопролития в дела вмешивался и Шафик Дин. В таких случаях головы слетали у самых подлых и беспринципных правителей, а их приспешники с воем и причитаниями летели вниз головой на зеленую каторгу. Правда, изначально южане вознамерились вообще отменить такую бесчеловечную меру наказания, как добыча экстрага. Но этому не способствовало сразу несколько факторов. Первый. Неубранные зеленые корешки скукоживались, плесневели и портились. При их поедании матки начинали болеть, слантерса в озере становилось ощутимо меньше. Труба начинала работать с перебоями, и новый вид торговли, экспорт местного каучука воздушным путем, оказывался под угрозой срыва. Но и это еще можно было терпеть единой материковой империи Юга, потому как слантерса для собственных нужд хватало. Но тут всплыл второй, можно сказать, основной фактор. Через 1.5 года после исторического побега и свержения власти лживых монахов один из магов сумел извлечь из экстрага очень полезное, уникальное по свойствам лекарство. Лечебные дозы этого лекарства не вызывали привыкания или наркотической зависимости, зато превосходно лечили бронхиальную астму и еще несколько болезней дыхательных путей человека. Все от того момента на вулкан действительно стали молиться, и никакие гуманные соображения не могли смягчить долю преступников. Разве что были сделаны преобразования на самой каторге. Теперь там посменно жило несколько шафиков, добровольцев, в обязанности которых входило управление матками и скрупулезный надзор за процессом созревания зеленого корня. Добыча, обработка и продажа лекарства из экстрага стали делами первейшей государственной важности. Из посторонних на объект допускали только одного человека, шафика Дина, графа Свирепого, да и то с большим скрипом и сомнениями. Но так как динозавр продолжал исследовать перекресток, то для своих экспериментов просто вынужден был посещать и вулкан, действующие внутри его механизмы и озеро Слантерса. И на мнущегося при встречах императора он не обращал ни малейшего внимания. Мало того, в один прекрасный день он провел рискованную операцию по спуску в само жерло, откуда из неизвестного мира и выплескивался хохочущий зеленый дым. Спуск проводился со специально сооруженной на конусе вулкана платформы из композитных материалов, но так и не принес определенных результатов. Впервые в своей практике исследования новых миров Дмитрий Святозаров спасовал и вернулся наверх с глубины 600 метров несолоно хлебавши. Но сделал он это после того, как до него стали доноситься слишком уж подозрительные звуки. Жуткие стоны и предсмертный, непонятный визг явно живых существ, и порой перебивающие все это хрустящие удары, словно огромный молот расплющивал панцири больших черепах. Ко всему прочему, интуиция уже просто вопила: «Не лезь туда, возвращайся назад».